Глава 7. Оптоэлектронные устройства, разложенные мной на столе перед шифом, вызвали у торговца довольно сложную реакцию. Похоже, такие трофеи попадали в его руки нечасто. В каталогах синдиката и гильдии серых скупщиков нечто похожее встречалось. Но, как правило, подобные изделия, добываемые старателями в руинах, были сильно повреждены и ценились не слишком высоко. «Ты как будто специально каждый раз стремишься меня удивить», — покачал головой скупщик, подключая очередное устройство к комплексу технической диагностики. «Гражданскую оптоэлектронику в приличном состоянии из бывшей промзоны обычно никто не приносит. При отражении десанта Роя широко применялись ЭМИ-боеприпасы, и все комплекты системы управления промышленными объектами, не имевшие специальной защиты, просто выгорели в первые же часы сражения. Ну, как видишь, кое-что все-таки уцелело». «Не просто уцелело, Рич. Все устройства практически в идеальном состоянии, насколько это вообще возможно после почти 70 лет хранения. Энергонакопители потеряли часть емкости, немного просело быстродействие, но в целом они работают без сбоев. С коммуникатором и планшетом все более или менее ясно, а вот остальное... Ты в курсе, что это такое?» «Не успел разобраться», — честно признался я. В непростой обстановке возвращения из неудачного рейда я забыл попросить Лиса идентифицировать свою добычу, а потом у меня просто не хватило на это времени. У нас с Анной нашлись другие занятия. Лис только дистанционно взломал для меня пароли на коммуникаторе и планшете, воспользовавшись для удаленного доступа городской инфосетью». «Неудивительно», — кивнул Шиф. «Это довольно экзотические штуковины. Я даже не сразу нашел их в базе знаний гильдии. Пришлось обратиться к закрытым разделам архива». «Ты принес мне математические сопроцессоры, специализированные персональные вычислители, расширяющие возможности стандартных консолей управления. Они создавались для решения сложных и ресурсоемких физико-математических задач, например, для высокоточного моделирования нестабильных энергетических процессов в реальном времени. Что это такое, я понимаю плохо, но так сказано в описании. Сейчас такие устройства уже не выпускаются, по крайней мере, в нашей колонии. Сколько они могут стоить, я даже примерно не представляю. Буду выяснять. Не думаю, что запредельно дорого, но и недешево, особенно с учетом их полной работоспособности. За все три штуки, я думаю, получится неплохая сумма, но что-то определенное смогу сказать только завтра». «А что насчет планшета и коммуникатора?» «Я их, пожалуй, куплю у тебя сам. Вещи эксклюзивные, хоть и сугубо гражданские. Но мне-то другие не нужны, а возможности у них по сравнению с современными поделками просто запредельные. И главное, с первого взгляда видно, что выпущены они до вторжения. Мои коллеги по гильдии это наверняка оценят», — усмехнулся Шиф. «А что делать? Имидж преуспевающего дельца к подобным тратам просто обязывает. Готов предложить по 10 тысяч за каждое устройство. Это честная цена, можешь не сомневаться». «Да уж, с такой точки зрения я свои трофеи не рассматривал. Теперь понятно, почему госпожа Койц ненавязчиво поинтересовалась моими планами по поводу этих вещичек. Не знаю, как планшет, а коммуникатор ей точно приглянулся. А я, получается, лопухнулся и этого не заметил. Надо срочно исправляться». «Планшет продам», — кивнул я торговцу. «А коммуникатор пока оставлю себе, может пригодится». «Ну, смотри». Шиф выглядел слегка разочарованным. «Я так понимаю, дело не в цене?» «Нет, цена устраивает. Вот только у меня на него появились другие планы». «Решать тебе. Если надумаешь, приноси». «Если надумаю, обязательно. Правда, моей главной проблемы 10 тысяч точно не решат». «Партнер, ты меня пугаешь». Вроде бы несерьезно произнес торговец, но мне показалось, что внутренне он ощутимо напрягся. «Когда ты говоришь, что у тебя возникла проблема, мне почему-то думается, что на самом деле она возникла у меня». «Во многом так и есть». Легко согласился я, чем явно не порадовал скупщика. «Та летающая дрянь, из-за которой я лишился стрелкового комплекса, снова вернулась, и Рой с ее помощью устроил на нейтралке охоту за старательскими артелями. Одну из таких групп накрыло ракетами прямо на моих глазах. Парней, которых я страховал в их первом рейде, мне удалось без потерь довести до города, но если бы меня с ними не было, они бы тоже не вернулись. Кстати, артель Масуда добыла вполне годную к разделке тушку робота-разведчика и несколько других артефактов по мелочи. Я доставил их трофеи в наш ангар, чтобы не тащиться с таким грузом по магистральным тоннелям». «Лихие у тебя в интернете парни, я погляжу». С легкой улыбкой покачал головой Шиф. Сначала Джей приносит мне кучу битых тоннельных крыс и чуть не половину раскуроченного шагающего танка, а теперь другой лидер-новичок добывает в первом же рейде паука-разведчика. Хороший у парня инструктор, я полагаю. Надеюсь, ты не забываешь брать себе долю с этой добычи? Беру, естественно, но не деньгами. Впрочем, сейчас речь не об этом. Нас снова чуть не обнаружили, но в этот раз я был внимательнее и знал, чего ждать, поэтому худшего сценария удалось избежать. Вот только работать в таком режиме невозможно. Пока шпион не уничтожен, наш с тобой проект находится под угрозой. Кстати, о проекте. Робот-проходчик и ремдрон уже прокопали выход на поверхность и тщательно его замаскировали. Так что путь на нейтралку у нас теперь есть. А вот выводить туда технику я сейчас не рискну. Если, конечно, мы не хотим, чтобы Рой в первом же рейде разнес ее ракетами. Против такого противника нужно соответствующее оружие. Причем очень серьезное. Даже Коршун М здесь вряд ли помог бы. На самом деле, новая тактика Роя ломает не только наши с тобой планы. Она препятствует и реализации совместного проекта интерната с военными, что, кстати, тоже косвенно бьет не только по мне, но и по тебе. Ведь добытые воспитанниками артефакты я планировал сбывать через твою контору. «Речь, ты вообще умеешь приносить хорошие новости?» — мрачно спросил скупщик, о чем-то напряженно думая. «Ладно, я тебе кое-что расскажу. Хотя, если всплывет, что я слил тебе эту информацию, господин Набутому сделает из моей шкуры парадный самурайский доспех. Этот летающий шпион достал далеко не только тебя. Глава гильдии сообщил мне, что синдикат тоже огреб кучу проблем. То, что ты видел своими глазами, только часть общей безрадостной картины. Синдикат теряет артели одну за другой. Почти все смотрящие за районами были вынуждены остановить рейды. А те, кто этого не сделал, теперь сильно жалеют о принятом решении. Черные старатели тоже предпочитают не высовываться. На них стали гораздо чаще выходить роботы-разведчики, а иногда и легкие шагающие танки Роя. Поток артефактов из руин сократился во много раз, и это уже сказывается на доходах моей гильдии. Вот только никто пока не знает, в чем настоящая причина. Кроме тебя, летающего шпиона, никто засечь не смог. Так что гипотезы среди военных и старателей ходят самые дикие. Информация о сложившейся ситуации уже дошла даже до федеральных вербовщиков. И, видимо, для них это стало последней каплей, окончательно показавшей, что власти Бриганы 3 теряют контроль над происходящим. «Похоже, в колонии грядут большие перемены», — произнес я, пытаясь осмыслить слова Шиффа. «Господину Набутома прозрачно намекнули, что очень скоро следует ждать жесткой реакции Федерации на уничтожение ее крейсера и фактический провал обороны мегаполиса. Вербовщики считают, что анклав Роя на нашей планете вышел из-под контроля. Ты понимаешь, что это означает для нас?» «Сюда прибудет экспедиционный корпус при поддержке боевых кораблей Федерального флота». «Верно. И что будет дальше?» «Они вместе с колониальной армией попытаются ослабить Рой на нашей планете до такого состояния, чтобы старатели вновь могли с приемлемым риском выдаивать из руин так необходимые Федерации артефакты. Ну и чтобы колонии не грозило внезапное уничтожение. Полностью помножить на ноль анклав Роя они даже пытаться не станут». «Интересные нынче пошли воспитанники интернатов», — слегка озадаченно произнес Шиф. «Я только собирался открыть тебе глаза на реальное положение дел, а ты, как оказалось, понимаешь ситуацию не хуже меня. Можно поинтересоваться, откуда у тебя такие познания?» «Скажем так, ты не первый, кто решил избавить меня от ложных иллюзий», — обтекаемо ответил я. «А господину Набутому случайно не намекнули, когда нам ждать прибытия федеральных войск?» «Речь идет о нескольких неделях, вряд ли больше. Максимум месяц. Думаю, за это время тебе нужно успеть решить все вопросы с твоим проектом в интернате, иначе вся поддержка военных просто исчезнет. Им станет элементарно не до тебя. Их возьмут за шкирку и погонят в бой. Но это не все. Я, честно говоря, совсем не уверен, что в результате вмешательства Федерации властная верхушка Бригана 3 усидит в своих креслах. Так что изменения будут действительно серьезными». «Шиф, мне нужно эффективное оружие, иначе ситуацию с места не сдвинуть». «Что ты хочешь от меня, Рич? Я уже выложился по полной. Мои личные ресурсы тоже не безграничны». «Ресурсы мы сможем пополнить, если я устраню летающего шпиона Роя. И я знаю, как это сделать. Насколько я понимаю, мой Каракурт — это боевая платформа, на которую при необходимости можно устанавливать разные типы оборудования и вооружения. Мне нужен блок управляемых ракет, совместимый с его интерфейсом. Рич, гильдия не торгует таким оружием. На него просто никогда не было спроса. Ты бы еще пусковую установку тактических ракет попросил с полным боекомплектом. Ну, роботов техподдержки ведь тоже раньше не часто заказывали. Однако каракурта ты мне нашел. Может, на том же складе найдется и совместимый с ним пусковой блок с зенитными ракетами? Вояки те еще хомяки. У них что угодно может в закромах пылиться. Даже если и есть, цену заломят просто безумную. С сомнением покачал головой торговец. Это тебе не безоружный робот техподдержки. Еще всплывет, что ракеты утекли со склада, мало никому не покажется. И деньги наверняка попросят вперед. А где я их возьму? А если намекнуть господину Набутому, что я знаю, как решить проблему с падением доходов гильдии, но для этого потребуются некоторые вложения? Решил я сделать последнюю попытку. Прости, Рич, но нет. Решительно качнул головой Шиф. Всему есть предел, в том числе и моему весу в торговой гильдии. Я неплохо знаю господина Набутому. На такое предложение я получу отказ, причем в резкой форме. И вряд ли после этого смогу в обозримом будущем обратиться к главе гильдии с какой-либо просьбой. Да и, знаешь, я совсем не уверен, что деньги в таком случае станут решающим фактором. Легко могут просто не взять. Уж очень сейчас у вояк хвосты накручены. Отказ Шифа меня огорчил, но, в принципе, чего-то подобного я и ожидал. А вот информация об ожидающемся прибытии экспедиционного корпуса Федерации оказалась действительно очень ценной. Она до такой степени меняла сложившиеся расклады, что теперь все планы нужно было строить заново. Никакого времени на раскачку просто не осталось. Насколько я знал, военные федеральной армии ребята очень резкие, и сопли жевать они не станут. А значит, очень скоро на единственном континенте Бриганы-3 развернутся активные боевые действия, результат которых столь же непредсказуем, как попытка крейсера вице-адмирал Дрейк наказать Рой за почти достигшую успеха атаку на город. Противник уже не раз демонстрировал свою способность неожиданно извлекать из рукава такие козыри, которые даже федеральной армии может оказаться нечем крыть. Особенно меня напрягли скоординированные действия наземных сил Роя с атакой из космоса. Раньше таких возможностей у врага не было. Ну или он ими по каким-то причинам не пользовался. Вот и сейчас на угрозу в моем лице Рой нашел очень неприятный ответ, ударивший не только по мне, но и по всей колонии. Надо признать, в действиях противника прослеживался хорошо выверенный план. Поняв, что справиться со мной, действуя в лоб, не так просто, он решил устроить провокацию, которая заставит меня проявить активность и, возможно, подставиться под ответный удар. Причем для этой цели он извлек откуда-то с дальних складов уже два беспилотника времен вторжения, и кто может поручиться, что где-то на подземных ярусах в центре руин у него не припрятано что-нибудь еще более неприятное? Конечно, федеральная армия имела богатый опыт боев с Роем, но, насколько я мог судить, анклавы противника на разных планетах несколько отличались друг от друга. Больше 60 лет странной техногенной эволюции в условиях непрерывной войны с людьми в каждом случае приводили к разным результатам. Так что на Бригане-3 экспедиционный корпус вполне могли ждать самые неожиданные сюрпризы. В общем, вероятность того, что вопреки всем ожиданиям военных, наша окраина вновь окажется в зоне активных боевых действий, представлялось мне совсем не нулевой. А значит, готовиться к такому повороту следовало начинать прямо сейчас. И главным препятствием в этом начинании являлся летающий шпион. Не может помочь Шиф? Что ж, придется решать проблему самостоятельно. Беспризорное детство хорошо научило Марка Рича тому, что нужно делать, если тебе что-то жизненно необходимо, а денег на покупку этого чего-то у тебя нет и не предвидится. Тайник Лиса я устроил в одном из довольно длинных и извилистых боковых ответвлений от нового тоннеля, проложенного из нашего ангара на нейтралку, так что добраться до него после разговора с Шифом проблем не составило. «Ну что, Лис, еще не соскучился по авантюрам?» С невеселой усмешкой спросил я, услышав в наушниках шлема дежурные приветствия искусственного интеллекта. «С тобой, пожалуй, соскучишься», — немедленно парировал Лис. «Ну, рассказывай. В какие захватывающие приключения ты опять решил втянуть своего боевого товарища?» «О, тебе понравится», — пообещал я, не удержавшись от театральной паузы. «Мы с тобой встаем на путь страшного преступления». Неужели? Сделанным равнодушием поинтересовался искусственный интеллект. И что ты такое задумал, что я должен испытывать страх и трепет? Мы идем грабить армейские склады. Мне нужен пусковой блок для установки на Каракурта и полный боекомплект управляемых ракет. На этот раз паузу секунд на 10 взял искусственный интеллект. Не знаю, была ли она такой же театральной, как моя, или он просто оценивал с разных сторон полученную информацию. Но ответил Лис в своем репертуаре. Я в деле. Когда начинаем? А если серьезно, по-моему, существуют заметно более простые способы самоубийства. На входе в обитаемую зону мне неожиданно упало на коммуникатор сообщение от Энрике. Боевик кисло просил о встрече, причем утверждал, что это срочно. В принципе, какое-то время у меня было, и я ответил, что готов встретиться через час в недорогом кабаке, расположенном в магистральном тоннеле недалеко от конторы Шифа. Энрике ответил сразу, написав, что знает это место и закажет столик, за которым нам никто не будет мешать. Заведение носило незатейливое название «Берлога» и являлось вполне легальным, по крайней мере, в дневное время. Два десятка столиков располагались в зале сложной формы, возникшем на месте сразу нескольких технических помещений разного назначения. Энрике выбрал место в глубокой стенной нише, скорее напоминавшей короткий, но довольно широкий тупиковый коридорчик. Боевик синдиката, приглашающий, махнул мне рукой, и я уселся за столик, предварительно обменявшись с ним приветствиями. «Давно не виделись», — оценивающе глядя на меня, произнес Энрике. «А ты, я смотрю, уже совсем не тот зеленый пацан, которым был совсем недавно. Недешевые шмотки, уверенный взгляд, все по-взрослому. Даже не скажешь, что тебе всего 16». «Жизнь у нас такая», — я неопределенно пожал плечами. «Либо быстро взрослеешь, либо навсегда остаешься неудачником». «Это верно». Улыбка, обозначившаяся была на лице Энрике, бесследно исчезла. Видимо, его детство тоже не отличалось безоблачностью. И мой ответ напомнил боевику о тех не столь уж далеких временах. «Рич, ты в курсе, что у нас возникли серьезные проблемы?» «А когда их не было?» Я чуть приподнял бровь, демонстрируя, что пока не очень понимаю, о чем речь. «Ты давно был на нейтралке?» «Позавчера вернулся из рейда. Страховал в первом выходе артель новичков». «Растешь», — кивнул боевик. «И как впечатление?» «Неспокойно там. В предыдущем рейде меня чуть ракетами не накрыло, совершенно на пустом месте. Укрылся в руинах какого-то цеха, попал под завал и в итоге еле выбрался. А в этот раз на моих глазах рой по кому-то очень неслабо приложил, хотя никаких предпосылок я для этого не видел». «Везучий ты. Могло и хуже все кончиться. Только в нашем секторе за несколько дней полностью выбиты 3 артели. Говорят, у соседей дела не лучше. Тебя куратор разве не предупреждал, что нужно временно воздержаться от рейдов?» «Пока нет. Но я планировал новый выход только на завтрашний вечер, и майор об этом знает. Так что, наверное, предупредит чуть позже. Кстати, как здоровье Кислого?» «Парни из артели Джея рассказывали, что вытащили его с нейтралки после того же ракетного удара, от которого я сам чуть в края вечной охоты не отправился». Энрике старался держаться непринужденно, но я видел, что он пристально наблюдает за моей реакцией на каждое сказанное им слово, пытаясь понять, действительно ли я не в курсе происходящего или просто прикидываюсь. Такие игры для боевика были явно делом непривычным, так что читались его потуги довольно легко. Куда больше меня интересовал сам факт нашей встречи. То, что Энрике захотел увидеться со мной по собственной инициативе, не верилось совершенно. «Кислому уже лучше», — сообщил боевик, продолжая вглядываться в мое лицо. «Но доктор Ли выпустит его не раньше, чем через 2 недели. Я вот только одного не понимаю. Как старатели Джея смогли его найти? Генератор маск-поля осколками не повредило, и он работал исправно. А их сканеры с такой дистанции пробить маскировку Кислого совершенно точно не могли». Опять прокол. Не подумал я, что кто-то обратит на эту деталь внимание, да и не до анализа таких нюансов мне в тот момент было. Это я их навел. Пытаться скрывать факт, который рано или поздно все равно всплывет, я посчитал глупым. Вышел подстраховать Джея, как когда-то ты страховал меня, а тут такое. Моя экипировка ни в чем не уступает оснащению Кислого. А вел он себя довольно неосторожно, не ожидая, что рядом с городом ему может угрожать что-то серьезное. К тому же он двигался, а я в тот момент не перемещался, так что у меня было преимущество. В общем, я его засек, а он меня нет. Ну а когда все закрутилось, мне стало не до кислого, сам понимаешь. Но потом, уже после удара, я вспомнил, где последний раз видел его отметку на карте. Нетрудно было догадаться, что он попал под раздачу. Вот я и рискнул задействовать дальнюю связь и передать сигнал Джею. Как оказалось, рискнул не зря. А сам? А что сам? Ранения я не получил. А злоупотреблять дальней связью, чтобы вызвать помощь еще и для себя, мне показалось слишком серьезным риском. Откопался потихоньку. У меня все-таки скафандр с экзоскелетом и псевдомышцами, а не обычная защитная экипировка. Так что груда бетонных обломков — не самые страшные препятствия. Я, правда, слегка переоценил свои силы и провозился довольно долго, но ведь выбрался же в итоге. «Складно излагаешь», — задумчиво кивнул Энрике. «Вот только я надеялся, что ты сможешь мне кое-что рассказать о том, как Рой устраивает эти атаки, и есть ли способ избежать опасности. На нейтралку стало реально страшно высовываться. А ты, хоть и с проблемами, но умудряешься не только сам туда ходить, но еще и зеленых новичков с собой таскать, да еще и потерь при этом не несешь». «Послушай, Энрике, весь этот спектакль мне уже начинал надоедать. Ты ведь не по собственной инициативе сюда пришел и не кисло тебя прислал, я прав?» «Ну, прав», — едва заметно дернувшись, ответил боевик. «Мое дело приказы выполнять, сам понимать должен». «Ну так передай тому, кто отдает приказы, что знаю я мало. Но все, что знаю, готов рассказать. Только лучше будет обойтись без посредников». «Ладно, как скажешь». Энрике откинулся на спинку стула и неторопливо достал коммуникатор. Абонент долго не отвечал, но в конце концов связь установилась. «Господин Коу, мы встретились», — произнес в трубку Энрике с максимальной почтительностью, на которую был способен. «Не совсем, господин Коу. Рич понял, что это вы меня к нему послали, и просит вас о встрече. Обещает рассказать все, что знает». «Да? Сидит напротив меня. Мы сейчас в берлоге». «Что, прямо сюда, господин Коу?» «Да, конечно. Я моментом все организую». В зале берлоги мы сидели одни. Господина Коу здесь не просто знали и уважали, его тут боялись до дрожи в коленках. Сразу после разговора со смотрящим Энрике развил бурную деятельность. Хозяин кабака вежливо, но непреклонно выставил за дверь всех посетителей, не забыв выдать каждому довольно щедрый извинительный бонус от заведения. А минут через 30 дверь открылась, и в зал вошел человек, от которого в районе висящие сады зависело, если и не все, то очень и очень многое. «Господин Коу!» Я почтительно поднялся навстречу функционеру синдиката, всячески изображая потрясение от встречи 16-летнего представителя городского дна со столь масштабной фигурой. «Вести себя как-то иначе в моей ситуации было бы странно». «Расслабься», — вяло махнул рукой смотрящий. «У меня мало времени, и я надеюсь, что сейчас трачу его не зря. Принесешь пользу — будешь щедро вознагражден. Задумаешь врать — узнаешь, что такое допросное синдиката. Выбирать второе я тебе искренне не рекомендую. Ты меня хорошо понял?» «Да, господин Коу». «Это радует», — с прищуром, глядя мне в глаза, кивнул смотрящий. «Меня интересуют три вещи. Первое. Как Рой уничтожает наши старательские артели? Второе. Как тебе удается избегать гибели самому и защищать пацанов, с которыми ты ходишь в рейды? И, наконец, третье. Каким образом зеленые новички умудряются приносить из каждого рейда трофеи, которые более опытным старателям попадаются только в самых удачных выходах? Все, что ты говорил, Энрике, можешь не повторять. Я прослушал запись вашего разговора». Да, не зря майор Хлой вздрагивал при одном лишь упоминании имени этого человека. Господин Коу действительно умел внушать страх даже одним своим видом, не говоря уже об отточенных десятилетиями интонациях и мимике. Но, сам себе удивляясь, я его почему-то не боялся. Ну, почти. «Это разведывательный беспилотник, господин Коу», — совершенно правдиво ответил я. Скрывать эту информацию от смотрящего я не собирался. О шпионе уже и так знали Шиф и майор Хлой, хоть и молчали пока об этом каждый по своим причинам. «Рой использует очень продвинутого летающего шпиона. Скорее всего, времен вторжения, причем даже по тогдашним меркам это далеко не рядовой образец. Беспилотник обнаруживает артель и, оставаясь незамеченным, наводит на старателей тактические ракеты. «Допустим», — секунду подумав, произнес смотрящий. «Как ты его обнаружил?» «Совершенно случайно. У меня в экипировке очень неплохой сканер, поколение 3-. И маскировка примерно такая же. В момент появления летающего шпиона я не двигался, и он меня не заметил, сфокусировав внимание на кислом и, возможно, старателях Джея. Разворачиваясь в сторону целей, шпион прошел в опасной близости от меня, на несколько секунд оказавшись в зоне эффективного действия моего сканера. Полная идентификация не прошла, но, по крайней мере, стало понятно, с чем мы имеем дело». «Дальше», — потребовал Коу. «Второй и третий вопросы связаны между собой, так что я на них отвечу одновременно. Как я уже говорил, в моем распоряжении оказалась очень хорошая экипировка, и глупо было бы ее не использовать по максимуму. Я применил тактику, отличающуюся от стандартной, принятой в старательских артелях синдиката. Ее суть в следующем. Поиском артефактов занимаюсь только я и только в одиночку. Но на их добычу из-под завалов я время не трачу. Этим должны заниматься обычные артели, и я только наношу на карту перспективные места для раскопок». «Идея понятна», — одобрительно кивнул смотрящий. «Своеобразное разделение труда. Но это не объясняет вашей неуязвимости». «Я просто еще не закончил, господин Коу. Повторюсь, артели 6-го интерната не занимаются поиском. Таким образом, они проводят на нейтралке минимум времени, за которое выполняют конкретную работу в заранее определенном месте. А их безопасность обеспечиваю я, используя преимущество своей экипировки. Старатели движутся по тщательно проложенному мной маршруту, на котором всегда есть где укрыться. Я сопровождаю их к месту раскопок, заставляя проводить много времени в укрытиях. Двигаться мы начинаем только тогда, когда далеко в стороне от нас что-то происходит. Например, слышны взрывы или стрельба. В общем, что-то, что явно привлечет внимание летающего шпиона, если он в данный момент находится в воздухе. Получается медленно, но зато относительно безопасно. Ну и еще я убедил майора Хлоя не жалеть денег на генераторы маскировочных полей для рядовых старателей, пусть даже в ущерб качеству остального оборудования, включая сканеры. Это заметно повышает общую незаметность артели. В итоге даже новички почти всегда возвращаются живыми и приносят хорошие трофеи. Они ведь заранее знают, куда идти и где их искать». Коу продолжал сверлить меня взглядом, и я понимал, что обмануть этого человека практически невозможно. Но я и сам уже почти верил в то, что ему рассказал, тем более что процентов на 80 мои слова являлись чистой правдой. «Плохо», — наконец мрачно произнес смотрящий. «Не дергайся, это к тебе не относится. Перед тобой стояла конкретная задача, и ты ее решил, как сумел. И сумел, к слову, неплохо. Вот только твой метод не решает общую проблему. Во-первых, твоя экипировка — эксклюзив. Кому попало, ее не доверишь. Да и стоит она столько, что эта затея вряд ли окупится. Но главное в другом. Твоя тактика — хорошее изобретение, но работает она только в том случае, когда на нейтралке есть множество более легких целей, чем ты и твои парни. Ты просто прикрываешься другими старателями, экипированными и организованными хуже вас. Я тебя не осуждаю. Выживает всегда сильнейший. Но если все начнут делать так же, этот метод просто перестанет работать». «Есть другое решение, господин Коу», — осторожно заметил я. «Неужели?» — приподнял бровь смотрящий. «Впрочем, ты делом доказал, что мозги у тебя работают, так что я, пожалуй, готов тебя выслушать». «Шпиона необходимо уничтожить». «Гениально», — усмехнулся Коу. «Никогда бы сам до этого не додумался. И как ты собираешься это сделать? Как уничтожить то, что никто не может даже увидеть?» «Но я ведь увидел». «На пару секунд и совершенно случайно», — отмахнулся Коу. «К тому же он, скорее всего, больше так не подставится». «И все же, господин Коу, почему не попробовать? В случае неудачи вы потеряете только не совсем обычного рядового старателя и, может быть, одну-две артели, состоящие из никому неинтересных бывших беспризорников. А вот если все получится, вы сможете решить задачу, выходящую далеко за рамки вашей зоны ответственности, и продемонстрируете главе семьи свою способность устранять проблемы, затрагивающие весь синдикат. Кроме того, косвенно вы окажете немалую услугу и гильдии серых скупщиков, что тоже весьма ценно». «Интересный ход мыслей для 16-летнего пацана», — задумчиво произнес Коу. «И в чем же твой план?» «У меня есть понимание, как заставить шпиона подставиться. Детали вряд ли будут вам интересны. К тому же они могут претерпеть изменения в процессе подготовки к операции. Вот только обнаружить шпиона мало, нужно его чем-то уничтожить. И с этим у меня большие проблемы. Все, что у меня есть, — пулемет «Корт» 7-й серии. Из него такого противника не свалить». «Тебе нужна плазма?» «Плазма у меня уже была. Стрелковый комплекс «Коршун-М». Лежит сейчас расплющенный под завалом. На той дистанции, с которой придется стрелять, разведывательный беспилотник времен вторжения просто увернется от плазменных сгустков». «Тогда что?» «Управляемые зенитные ракеты с системой самонаведения и возможностью ручной корректировки курса. Естественно, лучшие из имеющихся на бригане 3, иначе шансов не будет вообще». «Но у тебя и аппетиты», — с каким-то даже уважением в голосе покачал головой смотрящий. «Такое оружие есть только у военных. Синдикату оно никогда не требовалось. Даже глава семьи, скорее всего, сможет достать его с ощутимым трудом. Да и то не факт, а уж на моем уровне эта задача вообще нерешаема». «У военных есть склады», — негромко ответил я. «А на складах контролем движения единиц хранения занимаются очень приятные и милые люди, которые любят вкусно кушать и весело жить. Мне нужно не так уж и много. От них потребуется всего лишь не обратить внимания на несколько немного странных, но вполне легальных перемещений армейского имущества из одних складских помещений в другие, иногда со сменой статуса объекта хранения. Просто не заметить. Ну или заметить, но не проявить никакой инициативы для выяснения мелких деталей». «Что-то мне все больше кажется, что рядовой старатель Марк Рич совсем не тот, за кого себя выдает». В голос смотрящего разом вернулась жесткость. «Господин Коу, я ведь не только ничтожный рядовой старатель», — как можно спокойнее и мягче возразил я. «Помимо этого, я еще и сотрудник торговой гильдии, пусть и со столь же незначительным статусом. Но вы ведь сейчас со мной разговариваете и уже потратили на эту беседу немало своего времени. Почему бы не предположить, что и господин Набутома готов иногда уделять Металлику своего внимания? И еще один момент. Я ведь не зря упомянул, что, уничтожив летающего шпиона Роя, вы косвенно окажете услугу торговой гильдии. Ваши связи и возможности помогут устранить проблемы с возможным вмешательством в наш план человеческого фактора. А всю техническую сторону гильдия возьмет на себя. Ведь в решении возникшей проблемы заинтересованы обе стороны». Я откровенно блефовал, но блеф был красивым и очень правдоподобным. Уж слишком много интересных деталей косвенно подтверждали мои слова. На это работали и дорогая эксклюзивная экипировка, полученная мной от гильдии скупщиков, и статус охранника господина Шифа, что выглядело для воспитанника интерната совсем уж запредельной странностью. Господин Коу думал почти минуту, впервые оторвав взгляд от моих глаз и переведя его куда-то вглубь зала для посетителей. «Мне нужны подробности», — наконец произнес смотрящий. «Кто, когда и чего именно должен не заметить?» Я мысленно выдохнул с огромным облегчением. В голосе Коу больше не звучала угроза. Теперь он говорил со мной скорее как с деловым партнером. Ну, насколько это вообще возможно в беседе функционера синдиката с бывшим беспризорником? Взлом системы складского учета колониальной армии оказался даже для Лиса делом непростым. После инцидента с вторжением в армейскую командную сеть военные впали в форменную истерику и максимально усилили алгоритмы защиты данных. Тем не менее, задача оказалась решаемой, хоть и с серьезными трудностями. Лису пришлось трое суток гонять летающего разведчика среди развалин мегаполиса, опуская его к самой поверхности и сканируя оттуда складскую инфраструктуру сил самообороны. В итоге ему удалось таки проникнуть в локальные сети отдельных складов и, используя их как плацдармы для дальнейшей экспансии, добраться до центрального вычислителя, отвечающего за учет поступления, хранения и списания армейского имущества. Просматривая реестры единиц хранения, я чувствовал себя авантюристом-кладоискателем, пробравшимся, наконец, в пещеру с сокровищами и обнаружившим, что хозяин, лежавших здесь когда-то несметных богатств, успел за последнее время изрядно обнищать и распродать большинство своих драгоценностей. Я знал, что при последней атаке Роя колониальные силы самообороны понесли большие потери, но, как оказалось, очень плохо представлял, насколько катастрофическим был реальный ущерб. Теперь я отлично понимал вербовщиков, посмотревших на то, что осталось от армии Бриганы-3 и решивших, что если Федерация срочно не вмешается, колония неизбежно будет потеряна. Со складов вымели практически все, включая предельно изношенную боевую технику, ожидавшую своей очереди на плановый ремонт. Несколько подземных заводов, которые защитникам Бриганы-3 удалось сохранить во время активной фазы вторжения или построить на основе уцелевшего оборудования сразу после нее, могли производить шагающие танки, беспилотники и другое оружие, столь необходимое колониальной армии. Но они сильно зависели от поставок извне и потока артефактов, добываемых в руинах. А главное, не обладали необходимой мощностью для восполнения столь тяжелых потерь. «Лис, ты нашел то, что нам нужно?» Я оторвался от изучения бесконечных таблиц, поняв, что способен оценить только общую картину. А если лезть в детали, то можно погрязнуть в складских документах на месяцы. «Да. Пусковой блок и ракета для платформы «Каракурт» на складе есть. Нам повезло, что до этой экзотики у вояк просто руки не дошли. Им некуда пока их применить. На стандартную технику без серьезных доработок этот комплекс не станет. А в нынешних условиях быстро такое не сделать. Заводские мощности и без того перегружены. Тем не менее, статус этих единиц хранения недавно изменен, законсервировано, на «ожидает модернизации». Ты сможешь обеспечить мне доступ на нужный склад? Исключено. Склады полностью автоматизированы, и любое появление там человека немедленно приведет к срабатыванию систем безопасности. Это безусловная прошивка, ее невозможно отменить. И как тогда я смогу изъять оттуда пусковой блок и ракеты? Именно оттуда никак. Единицы хранения перемещаются между складами или отправляются получателю только с помощью сервисных дронов. Ну или в режиме автопилота, если техника самоходная. Но это не наш случай. То есть никаких идей, как нам завладеть нужным имуществом, у тебя нет? Идеи не моя специализация. Я тебе много раз об этом говорил. Пора бы уже и запомнить. Было бы странно, если бы разработчики заложили в мою память подробные алгоритмы грабежа армейских складов. А придумать их сам я не могу, уж извини. Максимум, что мог, я тебе сказал еще до твоей встречи с господином Коу. Как обойти систему двойного контроля вычислитель-оператор, ты придумал. По крайней мере, если верить обещаниям этого криминального авторитета, человеческий фактор нам удалось исключить. Теперь думай, что делать со второй частью задачи. Ну хорошо. Тогда давай искать решение поэтапно. Что ты реально можешь менять в системе складского учета? Прежде всего, статусы единиц хранения. Например, могу вместо «ожидает модернизации», не требующего от складской системы никаких немедленных действий, поставить «требует перемещения на такой-то склад в такие-то сроки». И тогда автоматически запустится необходимый алгоритм. Сервисный дрон изымет пусковой блок из соответствующей ячейки и либо сам доставит его на новое место хранения, либо погрузит на другое транспортное средство для отправки по месту назначения. То есть ты можешь заставить складского робота притащить нам блок и ракеты куда-нибудь в глухой заброшенный коридор и просто сложить у стенки? Нет. Сервисные дроны могут двигаться только по заранее прошитым в их памяти маршрутам. Любое отклонение будет воспринято системой безопасности как авария или диверсия. Выгрузить перемещаемое имущество дрон тоже может только по месту назначения. А как же самоходные машины? Они тоже могут двигаться только по заранее прошитым маршрутам? Нет, там все не так жестко. Складской вычислитель прописывает в память автопилота разовый маршрут, и он исполняет поставленную задачу. Но, как я уже говорил, это не наш случай. Что-то мне не до конца понятна вся эта система. Как склады связаны между собой? Не по коридорам же общего пользования сервисные дроны таскают армейское имущество и гоняют боевую технику? Нет, конечно. Лис вывел на проекционный экран моего шлема схему расположения армейских складов, наложенную на карту города и соединенную зелеными пунктирными линиями. Есть специальные тоннели, зарезервированные за военными. По ним и идет перемещение армейских грузов. В особых случаях техника может двигаться и по поверхности, но, как правило, только в составе конвоев. А в эти специальные тоннели у людей доступ есть? Да. Ими могут пользоваться любые армейские подразделения. Я надолго задумался, рассматривая схему. Склад с нужным мне оружием Лис подсветил красным. Но сейчас меня больше интересовало кое-что другое. Ты сможешь обеспечить мне доступ в один из этих тоннелей? Нужно, чтобы система безопасности приняла меня за своего и не подняла тревогу. Слишком высок риск. Тебя можно попытаться замаскировать под одного из бойцов или офицеров, но есть шанс, что в системе учета личного состава окажутся сразу два одинаковых человека. Или выяснится, что некий военный находится совсем не там, где должен быть в данный момент. Отследить все эти нюансы я не могу. Да и зачем тебе это? На склад ты все равно не попадешь. А если даже удастся заставить складского робота вынести оттуда и отдать тебе пусковой контейнер, выглядеть это будет очень странно. В общем, вероятность провала операции превышает все разумные пределы. Ну хорошо, со мной понятно. А если в тоннель войдет каракурт? Я решил поискать решение, зайдя с другой стороны. Он когда-то уже числился на одном из армейских складов в качестве единицы хранения. Потом каким-то образом оттуда выбыл. Но почему бы ему с твоей помощью опять не стать частью армейского имущества? Временно, естественно. Ну, например, получить статус «перемещение для модернизации». Или как там это правильно формулируется? Ну-ну. В голосе Лиса прозвучали сложные интонации. Наглость — второе счастье, да? Хочешь не просто спереть у вояк пусковой блок с полным боекомплектом, а еще и заставить их самих установить его на твоего робота? Ты очень верно уловил мою мысль. Дерзкий ты стал, я погляжу. Проворчал Лис. Подожди немного, мне нужно провести сценарное моделирование. А это дело не быстрое. Тут на каждом шагу сплошные вероятностные развилки, да и задача для меня необычная. Хоть и есть в моей базе подходящий пакет нейросетей. А вот вычислительной мощности у меня маловато. Я все-таки создавался для управления боевым разведывательным комплексом, а не как центральный вычислитель аналитической службы Генштаба Федерации. Так что извини, процесс может занять несколько минут. На самом деле Лис провозился со своими расчетами минут 20. Я уже даже начал опасаться, что он завис. Но тут в наушниках шлема вновь прорезался знакомый слегка ехидный голос. А знаешь, Рич, эта бредовая идея имеет шансы на успех, если, конечно, господин Коу не облажается со своей частью работы. Послушай, Лис, задумчиво произнес я, продолжая просматривать таблицы складского учета. Я смотрю, в закромах у вояк лежит без дела целая куча всякого нестандарта, с которым они, похоже, толком не знают, что делать. Если уж у нас появилась рабочая схема извлечения со склада пускового блока, так почему бы заодно не избавить наших доблестных военных и от этой головной боли? Рич, ты издеваешься? Немедленно возмутился Лис. Сразу сказать не мог? Мне же теперь опять все заново считать придется. Вычислительным комплексом армейской службы безопасности управлял искусственный интеллект проекта «Ворон 2.5». Разрабатывался он незадолго до вторжения, но не на центральных планетах Федерации, а на Бригане-3. Делиться подобными технологиями с колониями Федеральный центр не спешил, помня о том, что излишне развитые окраинные системы регулярно проявляют нездоровую склонность к сепаратизму. В общем, «Ворон» оказался неплохой разработкой, но своим аналогом, применяемым в армии Федерации, он все же изрядно уступал. Тем не менее, до последнего времени со своими задачами «Ворон» вполне справлялся. Вторжение неизвестного в армейскую командную сеть несколько подмочило его репутацию. Но заменить «Ворона» все равно было нечем, так что пришлось военным ограничиться экстенсивным ужесточением протоколов безопасности и накруткой хвостов офицерам, назначенным командованием ответственными за этот инцидент. Сигнал о появлении одиночного пехотного робота техподдержки у шлюза, ведущего с поверхности в 7-й спецтоннель, вызвал у искусственного интеллекта стандартную реакцию на мелкое нарушение регламента. «Ворон» проверил поступившую со сканеров шлюза идентификационную информацию и слечил ее с базой данных, хранящейся в памяти центрального вычислителя складского комплекса. Разрешение на вход в спецтоннель ожидал «Каракурт 12ТП». Довольно редкая машина, но само по себе это не вызывало у искусственного интеллекта никаких вопросов. Удивляться и испытывать какие-либо эмоции он просто не умел. Не совсем обычными были два момента. Во-первых, регламент предусматривал перемещение техники по поверхности только в составе конвоев. Но это правило соблюдалось не очень строго, и Ворон ограничился отправкой рапорта оператору, оставив на усмотрение человека, давать ли этому делу какой-то дальнейший ход. Второй момент показался искусственному интеллекту более серьезным. Данный робот числился выбывшим со склада и переданным в состав одного из подразделений охраны периметра. В базе данных хранился акт о его списании как потерянного от огня противника во время боевого выхода рейдовой группы. Правда, имелась и гораздо более поздняя запись о его эвакуации, полевом ремонте и вводе в строй. А теперь Каракурт имел статус «направлен для частичной модернизации». Ворон проверил личное дело офицера, инициировавшего направление робота на склад, и обнаружил, что приказ был отдан неким лейтенантом Хи, погибшим во время последней атаки Роя. Формально придраться здесь было не к чему. Приказ продолжает действовать до его выполнения или отмены вышестоящим начальником, но записи о такой отмене в базе не было. Взвесив все обстоятельства, искусственный интеллект счел ситуацию нестандартной, но не противоречащей протоколам безопасности. В результате Каракурту было дано разрешение на вход, а на виртуальном экране оператора складского комплекса всплыла очередная строка о принятии на учет новой единицы хранения, сопровожденная пометкой «Обратить внимание». Сама по себе эта пометка не требовала от оператора активных действий, если только содержание сообщений не вызовет у него обоснованных сомнений. Однако лейтенант Рок, дежуривший у главной консоли центрального складского вычислителя, лишь скользнул взглядом по всплывшей строке, едва заметно усмехнулся и убрал руки подальше от виртуальной клавиатуры. Элизабет уже почти поддалась его обаянию, и настала пора предпринять решительный штурм. Но на зарплату младшего офицера не больно-то разгуляешься, а эта хитрая штучка знает себе цену, и затраты предстоят немалые. Что ж, теперь шансов затащить Элизабет в койку у него существенно прибавится. Частичная модернизация, запрошенная мертвым лейтенантом Хи, много времени не заняла. Операции по демонтажу грузового отсека и установке штатного пускового блока на ходовую платформу вполне укладывались в возможности ремонтных и сервисных дронов складской системы. Однако дальше возникла небольшая проблема. В заявке было указано, что Каракурта необходимо снабдить двойным боекомплектом, а столько он на себе унести не мог. Однако в том же документе значилось, что подразделение лейтенанта Хи нуждается в усилении двумя самоходными пулеметными платформами «Шквал-Ф» и роботом техподдержки «Мул-К-15» в качестве замены сменившему модификацию «Каракурту». Кроме того, здесь же было указано, что в грузовые отсеки боевых машин нужно загрузить 10 комплектов легкой защитной экипировки. Расчет вместимости подтвердил, что все запрошенное, включая управляемые ракеты, в самоходные машины вполне помещается, и складской вычислитель, сочтя свою задачу выполненной, отправил по закрытой сети запрос на формирование колонны. В строгом соответствии с протоколом безопасности копия запроса отправилась Ворону. Искусственный интеллект вновь обратился к стандартной процедуре. Запрос на усиление подразделения лейтенанта Хи тремя боевыми машинами был сформирован его прямым начальником, майором Кригом. То, что и этот офицер погиб во время вылазки Роя, Ворона ничуть не смутило. К тому же данный запрос в составе большого списка других документов прошел согласование в штабе генерала Тарригана, тоже ныне не числившегося среди живых. Счесть запрос, требующим внимания оператора Ворона, заставило только то, что отданы все приказы были достаточно давно, а исполняться начали почему-то только сейчас. К тому же объем перемещаемого имущества тоже требовал дополнительного контроля. Новая строка на мониторе все-таки заставила лейтенанта Рока внимательнее вчитаться в ее содержимое. На этот раз она не просто извещала его о событии, которое показалось вычислителю нестандартным. Оператору предлагали выбор из двух вариантов — пропустить предупреждение или отправить операцию на утверждение командиру дежурной смены. О таком они с человеком синдиката не договаривались. Тот утверждал, что нужно просто не обратить внимания на строки сообщений, содержащих наименование «Каракурт». Лейтенант раскрыл подробный список перемещаемого имущества. Офицеров, составивших соответствующие запросы, он не знал. Ну, кроме генерала Тарригана, конечно. Но он тут был как бы сбоку. А вот статусы техники и экипировки заставили его немного расслабиться. Все они содержали пометку «Нестандарт». По сути, весь список состоял из почти бесполезного хлама — передавать которые в регулярные подразделения никому бы в голову не пришло. Зачем лейтенанту Хи понадобился этот зоопарк, Рок не понимал, да и не собирался в этом разбираться. Перед его глазами вновь встали стройные ножки и глубокое декольте Элизабет. В конце концов, никаких формальных поводов беспокоить командира смены у него нет, а вот за неожиданно возникшее осложнение с заказчика можно содрать дополнительный бонус. Лейтенант сохранил для будущего торга копию экрана и, закрыв окошко с подробностями операции, решительно коснулся указательным пальцем пиктограммы с надписью «Пропустить». Примерно через полтора часа колонна из четырех шагающих машин покинула склад. Выглядела она вполне обычно, если не считать того, что в колониальной армии такая техника почти не использовалась. Пара спешащих по своим делам офицеров и бойцы небольшого пехотного подразделения, встретившиеся колонне по пути к шлюзу, с любопытством проводили взглядом этот экзотический зверинец и тут же забыли о его существовании. Поднявшись на поверхность, каракурт, мул и две пулеметные платформы в строгом соответствии с заложенным в их автопилоты маршрутом начали движение к новому месту службы. Еще через час складской вычислитель получил уведомление о прибытии колонны в точку назначения, и в строках статуса выбывших единиц хранения появились пометки «Передано в войска». Копия документа отправилась вычислителю армейской службы безопасности. Никаких нарушений формальной процедуры Ворон не обнаружил, и еще раз убедившись, что проверку человека-оператором операции прошла успешно, рутинно отправил запись в архив. Примерно через сутки база данных пополнилась еще одним документом, в котором значилось, что все четыре выбывшие со склада машины потеряны в результате ракетного удара противника во время боевого патрулирования границ города. «И как это понимать?» Мрачно осведомился Шиф, слегка отойдя от шока, испытанного при виде обновленного каракурта, двух пулеметных платформ и пехотного робота техподдержки, пополнивших парк техники в нашем ангаре. «Ну, ты ведь помочь мне не смог, проблема никуда не делась. Пришлось самому добывать средства для ее решения». Я ответил совершенно нейтральным тоном, но мои слова торговцу явно не понравились. Впрочем, он постарался открыто этого не демонстрировать. «И каким образом, если не секрет?» «Какие секреты могут быть между партнерами?» Я демонстративно пожал плечами. «Пришлось обратиться за помощью к господину Коу». «Вот прямо так взять и обратиться к смотрящему за районом?» Недоверчиво переспросил Шиф. «А почему тогда не сразу к главе семьи или еще лучше к координатору федеральных вербовщиков?» «Выйти на господина Коу мне помог Энрике». «Ну, допустим». Шиф явно напрягался все сильнее. «И с каких пор синдикат занимается нелегальной торговлей военной техникой и тяжелым оружием? Что-то мне подсказывает, что даже для уровня смотрящего за районом это явный перебор». «Синдикат такими делами не занимается», — кивнул я, внимательно наблюдая за реакцией Шифа. «Эти машины еще вчера хранились на армейском складе. Господин Коу любезно согласился помочь мне их оттуда изъять». «Ты хочешь сказать, что ограбил склад сил колониальной самообороны?» «Ну, не то, что прямо ограбил, но суть ты уловил верно». «И ты притащил эти машины сюда, в мой ангар?» — почти выкрикнул торговец. «Ты понимаешь, что с тобой за это сделают? А заодно возьмут и меня, как твоего подельника». «Успокойся, Шиф. Ни каракурта, ни мула, ни пулеметных платформ в армейских реестрах больше нет. Они были переданы со склада рейдовому отряду военных и героически погибли на нейтралке под ракетным ударом Роя. Никто не станет их искать. Ты ведь сам использовал похожую схему, когда продавал мне каракурта. Думаешь, зачем мне потребовалась помощь господина Коу? Именно для того, чтобы у дежурного оператора склада в нужный момент не возникло излишнего служебного рвения». «Я это делал не своими руками». Все еще нервно, но уже слегка успокоившись, возразил Шиф. «Схема-то мне, конечно, в общих чертах известна, но сам я его покупал почти легально, а тут...» «А тут у меня выбора не было. Послезавтра мне предстоит везти на нейтралку первую группу воспитанников 6-го интерната. Вояки как с цепи сорвались. Полковник Гёпнер хочет получить быстрый результат, не считаясь ни с какими рисками. А я не собираюсь подставлять под ракеты Роя парней и девчонок, которых сам же и втянул в эту авантюру. Летающий шпион запросто может выбрать их своей целью». «И чего ты от меня хочешь? Зачем-то ведь ты привел сюда эти машины?» Шквалам и Мулу требуется небольшая модернизация. У них маскировочные поля 4+, а этого для моих целей недостаточно. Насколько я понимаю, денег от продажи принесенных с нейтралки вычислителей должно на это хватить. На то, чтобы подтянуть их маскировку под твой уровень, денег хватит. Наверное, даже что-то останется. Покупатель на эти экзотические устройства нашелся на удивление быстро и даже практически не торговался. Задумчиво ответил Шиф, продолжая разглядывать боевые машины. Что-то в словах торговца меня зацепило, и я попытался поймать мелькнувшую и тут же попытавшуюся ускользнуть мысль. «И кто так заинтересовался математическими сопроцессорами?» Я решил вытащить из Шифа хоть какие-то подробности. «Не знаю. Сделка совершалась через посредника, но покупателю товар явно был очень нужен». «Да, с идеей узнать от торговца что-то полезное явно вышел облом. Но я все-таки попытался понять, что же меня так напрягло. Казалось бы, совершенно несущественной информации об интересе некоего покупателя, специализированного вычислителем. Неожиданно мой мозг плавно соскользнул в то самое состояние кристальной ясности мысли, которое обычно возникало лишь в моменты серьезной опасности. Не могу сказать, что все элементы головоломки сразу встали по местам, но какие-то события, произошедшие со мной в разное время, неожиданно заиграли новыми красками. Как-то слишком часто я стал сталкиваться с математикой, причем в самых неожиданных ее проявлениях. Во-первых, я до сих пор не мог понять, какое отношение имеет наш преподаватель математики господин Штейн к черному старателю Декарту. Кстати, о Декарте. Вряд ли это его настоящее имя. Скорее, прозвище или псевдоним, как у Кислого. Вот только тот настоящий Декарт, чье имя он присвоил, был философом, математиком и естествоиспытателем. Но прежде всего именно математиком. Случайно? Трудно сказать. Поехали дальше. Декарт, который черный старатель, чуть не угробил в авантюрном рейде и себя, и своих товарищей, похищая блок вычислителя Роя из бункера стационарного комплекса РЭП. Я бы не удивился, если бы он пошел на такой риск ради уникального сканера, мощного и компактного генератора силового щита или какой-то продвинутой оружейной системы. Но вычислитель... И вот теперь некто проявляет повышенный интерес к математическим сопроцессорам. Зачем? Ведь это очень специфические устройства, и найти им реальное применение в условиях Бригана 3 совсем непросто. И, наконец, последний странный факт. Пару дней назад Анна сказала мне, что факультатив по математике временно отменяется ввиду отсутствия преподавателя, который его вел. Господин Штейн куда-то пропал. Не уволился, не заболел, а просто молча исчез с горизонта, никого и ни о чем не предупредив. Вот только за день до этого странного события Штейн сам нашел меня в интернате и ненавязчиво напомнил, что предложение Декарта пока еще в силе, но лучше бы мне не тянуть с принятием решения. Информации категорически не хватало. Ситуацию следовало очень хорошо обдумать, однако сейчас мне было немного не до этого. «Послушай, Рич», — вернул меня к насущным проблемам Шиф, — «я смотрю, ты очень серьезно решил взяться за этого шпиона. И что-то мне подсказывает, что не просто так ты столь тщательно готовишься. Видимо, считаешь, что противник более чем серьезный». «А ты сам-то как думаешь? Не просто же так его никто до сих пор не смог обнаружить, несмотря на весь ущерб, который он уже нанес синдикату, черным старателям и твоей гильдии? Да и военные явно не рады его присутствию в небе над их зоной ответственности». «Вот и я о том же, Рич. Только у меня, как у торговца артефактами, мозг немного в другую сторону работает. Я вижу, ты хочешь разнести шпиона ракетами или размолоть его в труху из этих машинок». Шиф кивнул в сторону крупнокалиберных шестиствольных пулеметов, установленных на двух самоходных платформах. «А ты не задумывался, сколько такая летающая хрень может стоить? Если тушка шпиона хотя бы частично уцелеет, ты получишь шанс стать очень состоятельным человеком». Первой моей мыслью было послать торговца куда подальше. Попытка обездвижить и захватить дрон времен вторжения резко повышала сложность операции, а значит и риск неудачи, которую я позволить себе не мог никак. Шиф наверняка это понимал и все равно думал прежде всего о прибыли. И все же от резких слов в адрес партнера я предпочел воздержаться. В конце концов, в его идее имелась вполне здравая логика, а мне сейчас действительно нужны были деньги. Причем, как обычно, много и сразу. У меня есть только плазменно-кумулятивные боеприпасы и боевые части с готовыми поражающими элементами». Мне удалось восстановить контроль над эмоциями и ответить достаточно спокойно. «И то, и другое разорвет такую цель в клочья. Если сможешь найти для моих ракет тандемные боеголовки с МИ-компонентами, можно попробовать приземлить этого поганца в относительно приличном состоянии». «Сколько у меня времени?» Немедленно подобрался Шиф. «Сутки. Я ухожу в рейд завтра днем. Но знать, сможешь ли ты добыть нужные боеприпасы, я должен не позже, чем через пару часов. От этого будет зависеть весь план операции, и мне необходимо понимать, к чему готовиться». Ведя переговоры с господином Коу, я предполагал, что в качестве приманки для летающего шпиона мне придется использовать одну или даже обе артели шестого интерната. Правда, в отличие от того, как в свое время поступил со мной Тирой, я не собирался делать это в темную. Парни должны были знать, на что идут, и принять решение исключительно добровольно. Заставлять я бы точно никого не стал. Не знаю, как остальные, но ни Хан, ни Игнат, ни Масуд мне бы не отказали. Джей, скорее всего, тоже. Вот только рисковать их жизнями мне очень не хотелось. И очень хорошо, что у меня появился вариант, позволивший не привлекать их к операции. Моя небольшая роботизированная колонна вышла на нейтралку в середине дня. Предварительно местность вокруг выхода из тоннеля тщательно проверил летающий дрон Лиса, но никакой гарантии от внезапного обнаружения у меня все равно не было. Шпион Роя мог появиться в небе над нами в любую минуту. Шиф все-таки смог достать тандемные боеголовки для моих ракет. Даже не столько достать, сколько изготовить. Для этого ему пришлось изрядно раскошелиться и оплатить работу техника, взявшегося переделать стандартные боеприпасы под новую задачу. Зато теперь 6 из 9 ракет в пусковом блоке «Каракурта» имели в составе боевой части МИ-компоненты, теоретически способные частично разрушить систему управления беспилотника, сохранив невредимую значительную часть ценной начинки. На самом деле на нейтралке я провел почти все последние сутки, если не считать пары коротких перерывов на сон. Выдвижение колонны следовало подготовить, чем я, собственно, и занимался. Место, выбранное мной для задуманного, находилось в паре километров от выхода из тоннеля, проложенного на нейтралку из нашего ангара. Сначала я отправился туда в компании одного лишь робота-проходчика. Нас двоих летающий разведчик Лиса мог прикрыть от обнаружения достаточно надежно, но мы все равно двигались не быстро и с большой осторожностью, оказавшейся совершенно не лишней. Лис дважды засекал шпиона, но тот проходил довольно далеко и был занят какими-то одиночными целями к югу от нас. Робот-проходчик нужен был мне для подготовки капониров и запасных позиций для боевых машин. Если Мула я уже заранее списал в потери, то Шквалы и тем более Каракурта мне хотелось по возможности сохранить. О своей собственной безопасности я тоже предпочел позаботиться заранее. Экспромт с бегством в ближайшие развалины и слепыми прыжками в непонятные проломы с последующим купанием в химической жиже мне повторять совершенно не хотелось. Для охоты на летающего шпиона я выбрал широкое мрачное ущелье техногенного происхождения. В роли его стен выступали неплохо сохранившиеся развалины двух гигантских цехов обогатительного завода, поставлявшего когда-то исходное сырье для металлургического комбината. Здесь было столько конструкций из толстого и довольно прочного промышленного металла, что ни время, ни орбитальные удары не смогли окончательно разрушить наземную часть цехов. Между почерневшими и зияющими проломами стенами корпусов оставался довольно широкий, но труднопроходимый просвет. До вторжения здесь пролегал магистральный тоннель, тянувшийся на сотни километров от города на запад и пронизывавший почти всю промзону. Располагался он на минус первом ярусе и мощного удара с орбиты не выдержал. Перекрытия обрушились, и на месте тоннеля образовался широкий ров, частично заваленный обломками. Это место подходило мне сразу по нескольким соображениям. Здесь было где спрятать технику и укрыться самому, но главное, чтобы надежно просканировать дно техногенного ущелья, летающему шпиону неизбежно пришлось бы подлететь довольно близко. Справа и слева сканером мешали нагромождение пластобетона и промышленного металла. Относительно открытыми оставались только восточное и западное направления, но и зайдя с одного из них, обнаружить прикрытую маскировочным полем цель на дне слегка изгибающегося рва можно было только с относительно небольшой дистанции. Пулеметные платформы я разместил в замаскированных капонирах справа и слева от провала, бывшего когда-то магистральным тоннелем. Сделав свое дело, шквалы могли быстро отступить в развалины и спрятаться в расчищенных роботом-проходчиком нишах на минус первом ярусе, где у них появлялся неплохой шанс пережить ракетный удар. С Каракуртом все обстояло сложнее. Ему в предстоящем действии отводилась роль главной ударной силы, и я хотел создать ему идеальные условия для стрельбы, к которым прежде всего относилась минимальная дистанция до цели. Чем меньше подлетное время зенитных ракет, тем выше шансы на то, что шпион не успеет принять эффективные меры для своей защиты. Поэтому Каракурта пришлось заставить забраться на возвышенность, образованную несколькими терриконами. Позиция на господствующей над местностью высоте имела ряд недостатков. Прежде всего, ее было сложно замаскировать. И до открытия огня Каракурта должен был прикрывать своим маскполем летающий дрон Лиса. Второй проблемой являлись пути отхода. Быстро укрыться в развалинах обогатительных цехов робот мог и не успеть. Но тут уж приходилось рисковать. Ну а мне и Мулу выпала роль наживки. Неплохо экипированный боец в паре с пехотным роботом техподдержки просто обязан был вызвать у центрального вычислителя Роя целый ряд неприятных воспоминаний. Так что на интерес со стороны шпиона я мог рассчитывать смело. Честно говоря, я опасался, что у моей колонны могут начаться проблемы раньше, чем мы доберемся до места. Но, видимо, у противника нашлись дела на другом участке нейтралки, и спокойно занять исходные позиции нам никто не помешал. Проверяя маскировку и готовность техники по второму разу, я понял, что уже просто тяну время. Вот вроде бы все продумано и учтено, и даже с приличным страховочным запасом, но что-то мне все равно не нравилось. И то, что до места дошли как-то слишком легко, и тишина эта непривычная, совершенно для нейтралки не характерная. Поняв, что просто сам себя накручиваю, я тряхнул головой и бросил микрофон. «Лис, готов?» «Жду приказа». «Начинаем!» Из-за моего плеча выскользнул из свечки и унесся вверх дырчатый шар-имитатор. Отлетев метров на 500 к востоку, он поднялся над руинами и превратился в электронно-оптическую копию ударного беспилотника колониальной армии. Обмануть шпиона вблизи он бы, конечно, не смог, но чем больше расстояние, тем выше шансы на успех. Я развернулся в сторону виртуального противника, появившегося из-за развалин обогатительного завода, и выдал в небо длинную очередь из корда. На месте муляжа беспилотника вспухло облачко взрыва. Подчинившись команде Лиса, имитатор самоликвидировался. Я очень надеялся, что со стороны этот спектакль выглядел достаточно правдоподобно. Военные действительно иногда устраивали разборки со старателями синдиката, хоть и делали это без особого энтузиазма. Если летающий шпион в этот момент находился в воздухе, стрельбу и взрыв он наверняка засек. А даже если и нет, вокруг на не слишком большом удалении хватало оптоэлектронных глаз и ушей. Пауки-разведчики и беспилотники Роя патрулировали нейтралку не так плотно, как зону в глубине руин, но вспышку в небе они должны были заметить обязательно. Я медленно двигался по дну техногенного ущелья в восточном направлении. Рядом со мной через завалы пробирался Мул. По замыслу операции я изображал возвращающегося из отряда старателя, на которого случайно выскочил ударный беспилотник военных. В такой ситуации любой бы выстрелил первым. Дожидаться, какое решение примет оператор летающего дрона, просто глупо. Можно дождаться ракеты или очереди из авиационной пушки, а то и плазменного сгустка, это как повезет. «Вижу цель», — прорезался в наушниках шлема голос Лиса. Изображение на проекционном экране виделось нечетким. Но это точно был тот, кого мы ждали. Иначе дрон Лиса давно пробил бы его маскировочное поле своими сканерами. «Он скоро нас увидит. 8 секунд. Начинаю снижение». Наше обнаружение летающим шпионом являлось частью плана, а вот потом он должен был нас снова потерять. На первом этапе я хотел заставить вражеский беспилотник подойти как можно ближе. «Есть. Он вас засек, но пока не может идентифицировать», — доложил Лис. «Меняет курс и увеличивает скорость». «Накрывай нас маскполем дрона». «Выполнено. Лич, шпион снова вас потерял, но продолжает сближение. Дистанция 2 километра». «Огонь по готовности». «Принято». Мы заранее договорились, что стрельбой Каракурта и пулеметных платформ будет управлять Лис. Ему с его сканерами, дальномерами и прочим умным железом гораздо виднее, в какую секунду настанет оптимальный момент для открытия огня. «Километр 600. Рич, замри, иначе он сейчас вас опять обнаружит». Я послушно остановился. Мул, выполнив полученную команду, тоже замер на полушаге. 1300. С удивившим меня злым азартом в голосе выдал лис. Начали. Воздух справа и слева от меня разрывает дикий грохот. Звуковые фильтры скафандра срезают лишние децибелы, но вой крупнокалиберных шестиствольных пулеметов все равно изрядно бьет по ушам. Шквалы открывают огонь со своих замаскированных позиций. В их задачу не входит уничтожение летающего шпиона. Они лишь должны насытить воздух вокруг него смертоносным металлом, сильно ограничивая противнику возможность маневра. С вершины Террикона, возвышающегося над разрушенными цехами обогатительного завода, парами срываются 6 ракет. Шпион Роя лихорадочно дергается в воздухе, пытаясь вырваться из огненной паутины, однако лезть под лавину пуль его вычислитель не решается. Ракеты все ближе. Пора бы врагу уже что-то предпринять. Внезапно отметка противника на проекционном экране распадается на десяток совершенно одинаковых клонов. Силен, однако, шпион, раз способен поддерживать сразу столько качественных оптоэлектронных фантомов. Вот только вряд ли это ему поможет. Фантомы не боятся пуль и смело бросаются в стороны, стремясь увести за собой ракеты, но именно этим они себя и выдают. Лис берет под контроль систему наведения Каракурта и переключает ее в ручной режим. Ракеты, дернувшись было в стороны, вновь уверенно захватывают цель, вернее, сразу две цели. Лис все-таки не уверен до конца, какая из них настоящая. Техногенное ущелье вокруг меня продолжает тонуть в грохоте и вое пулеметных установок. В небе яркими вспышками мелькают 6 взрывов. Я жду доклада Лиса, но вместо ожидаемой информации о состоянии цели получаю панический вопль искусственного интеллекта. «Рич, в укрытие! На подходе 6 ударных беспилотников Роя! 12 секунд до удара!» Я прыгаю в сторону. В стене рва, оставшегося на месте магистрального тоннеля, заранее проделан узкий проход, через который я попадаю в короткий коридор, ведущий к коммуникационному колодцу. Прыгаю вниз и бегу по расчищенному роботом-проходчикам отрезку, загибающегося вправо тоннеля, стремясь оказаться под развалинами цеха, где ракетам беспилотников будет гораздо сложнее меня достать. Взрыв! Меня швыряет вперед ударной волной, и я качусь по металлическому полу. Да откуда взялись эти уроды? Неужели сидели в засаде прямо на нейтралке как раз на подобный случай? Да, Рой умеет учиться, и сегодня он еще раз доказал мне это на практике. Вскакиваю и бегу дальше. Пол под ногами дрожит от серии взрывов. Иконка одной из пулеметных установок окрашивается красным, вторая продолжает вести огонь, но мигает желтым, боезапас почти исчерпан. Каракурт выпускает последние 3 ракеты и пытается спастись бегством, но, похоже, шансов у него немного. Взрыв! Меня снова сбивает с ног, но я уже глубоко под разрушенными заводскими корпусами. Без помощи беспилотника времен вторжения ударным машинам Роя меня не найти. Лис, что со шпионом? Получил 2 попадания. Третью ракету он сбил с курса генератором помех. Упал не сразу. Пытался уйти, но рухнул развалины обогатительного завода в 600 метров к юго-востоку. Я, наконец, добегаю до укрытия. Мощный фундамент какого-то циклопического агрегата, неплохая защита от ударной волны. Забиваюсь в заранее вырезанную в нем нишу и закрываю вход броневой заслонкой. «Рич, на подлете ракеты», — докладывает Лис. «Но их всего 8. Не думаю, что тебе здесь что-то угрожает». Смотрю на проекционный экран. Один ударный беспилотник сбит, еще один сильно поврежденный уходит, но остальные по-прежнему кружат над заводом. Мул дымящимися обломками лежит на дне рва. Один шквал уничтожен прямым попаданием прямо на позиции. Второй смог отползти в укрытие и сидит там, ожидая приказов. Как ни странно, уцелел Каракурт. Похоже, Лис успел прикрыть его отступление маскировочным полем и генератором помех своего дрона. Каракурт тоже забился в свою заранее подготовленную нору, но толку от него сейчас 0. Пусковой контейнер пуст, а самостоятельно перезаряжаться он не умеет. Взрывы ракет сотрясают развалины. Где-то обрушивается нечто очень тяжелое, но противник, похоже, бьет вслепую. Без шпиона ударные беспилотники плохо видят цели. «Рич, они не уйдут», — беспокоенно произносит Лис. «Я поднял летающего разведчика выше и засек наземные машины Роя, стягивающиеся к обогатительному заводу. Они еще довольно далеко, но если ничего не предпринять, будут здесь минут через 30». Решение у нас, по сути, всего одно. Нужно перезарядить пусковой блок Каракурта. Против беспилотников мой корт и одна пулеметная платформа с жалкими остатками боезапаса не смогут сделать вообще ничего. «Лис, прикрывай! Я иду к Каракурту!» «Выполняю. Подожди 30 секунд. Мне нужно опустить разведчика к поверхности». К счастью, мы с роботом техподдержки оказались на одной и той же стороне техногенного ущелья. А вот уцелевший шквал остался по другую сторону рва. Но меня он сейчас интересует мало. Похоже, в сложившейся ситуации им тоже придется пожертвовать. Лис подсвечивает мне путь, используя режим дополненной реальности, и одновременно прикрывает маскировочным полем дрона от обнаружения ударными беспилотниками Роя, продолжающими методично обшаривать сканерами развалины завода. Каракурт обнаруживается неподвижно стоящим в капонире, оборудованном роботом-проходчиком под толстым металлическим корпусом завалившегося на бок огромного промышленного автоклава. Относительно близкий взрыв тактической ракеты забросал его убежище металлическим хламом, но сам робот при этом не пострадал. Убрав с дороги мешающие обломки, приказываю Каракурту выйти из укрытия и приготовиться к перезарядке. Ракеты хранятся в изрядно уменьшившемся грузовом отсеке. 4 с готовыми поражающими элементами и еще 5 с плазмокумулятивными боевыми частями. Не будь на мне скафандра, я бы замучился таскать эти тяжеленные дуры, но псевдомышцы справляются с ними без особых проблем. Тем не менее, на перезарядку уходит 7 минут. Или 15, если учитывать время, потраченное на дорогу. Лис, выводи его на позицию, с которой можно одновременно обстрелять всех троих противников. Выполняю. Откликается искусственный интеллект, и Каракурт бодро срывается с места. Времени на раскачку у нас нет. Первый шагающий танк Роя будет здесь через 17 минут. Рич, Каракурт может не успеть выпустить все ракеты. С сомнением в голосе произносит Лис. Боюсь, беспилотники раньше накроют его ответным огнем. «Значит, придется их отвлечь!» Пожимаю плечами и отдаю приказ на выдвижение уцелевшей пулеметной платформе. Шквал, скорее всего, обнаружит даже раньше, чем он успеет выйти на удобную позицию для стрельбы. Прикрыть маскировочным полем еще и его Лис не в состоянии. Но делать нечего. Противника нужно чем-то занять, хотя бы ненадолго. Ударные беспилотники Роя очень гадкие штуки, даже если выпущены через 50 лет после вторжения. Но сейчас они уже истратили все свои ракеты и могут противопоставить нам только пушки. Правда, это плазменные пушки, что весьма неприятно. «Каракурт на позиции», — докладывает Лис. Я отдаю приказ, и пулеметная платформа снижает мощность маскировочного поля и выходит на открытое место. Беспилотники Роя реагируют мгновенно, круто разворачиваясь в сторону цели. Шквал длинной очередью выплевывает в их сторону весь остаток боезапаса, но небо уже прочерчивает трассы плазменных сгустков, и на месте боевой машины возникает извергающийся вулкан. На фоне этого фейерверка парные пуски ракет Каракурта смотрятся блекло, но противника не интересуют внешние эффекты. Летающие машины Роя мгновенно замечают угрозу, вот только угроза по-прежнему не одна. Я навожу пулемет на ближайший беспилотник. Очередь. Попасть я не стремлюсь. Не факт, что мои пули вообще смогут пробить вражескую броню. Главное — замедлить реакцию противника и заставить его реагировать на новую цель. Правда, оставаться на месте, как пулеметная платформа, я не собираюсь. Очередь потому и короткая, что на большее у меня просто нет времени. Длинный прыжок уводит меня обратно к коммуникационному колодцу, через который я поднялся на поверхность. Похоже, с отвлечением врага я сильно перестарался. Забыв о летящих в них ракетах, беспилотники рвутся за мной. Похоже, именно я заложен в их оптоэлектронные мозги в качестве приоритетной цели. Настолько приоритетный, что собственную неизбежную гибель они считают сущей ерундой. В колодец я прыгаю, когда до залпа плазменных пушек остаются доли секунды. Надо мной нависают металлические балки, остатки перекрытий и прочий покорежный хлам. Так что прямое попадание мне не светит, но при встроенном взрыве плазменных зарядов мало мне в любом случае не покажется. Бронированные подошвы с грохотом бьют о металлический пол, и я немедленно совершаю новый прыжок, уже вдоль узкого коридора, уводящего вглубь развалин. Участок цеха над моей головой превращается в огненный ад. Длинный язык высокотемпературной плазмы проникает в коммуникационный колодец и рвется за мной, оплавляя стены и выжигая воздух. Бегу вперед и в последний момент успеваю укрыться в стенной нише. Пламя все-таки облизывает мой скафандр, но его энергия уже не та. Мне становится чудовищно жарко, однако этим все неприятные эффекты и ограничиваются. «Рич, беспилотники сбиты», — удовлетворенно докладывает Лис, которого тоже неплохо припекло в грузовом отсеке моего скафандра, но тут же продолжает уже совершенно другим тоном. «Нужно срочно уходить. Танки Роя уже на подходе. У нас не больше 10 минут форы». «Где упал летающий шпион?» «На юго-востоке. Нам почти по пути, но нужно идти через развалины». «Каракурт цел?» По нему даже ни разу не выстрелили. Сначала шквал сожгли, потом за тобой всей толпой ломанулись. Гони тогда его к месту падения. Поработает вместо мула. Сам я эту дуру не утащу. Принято. Коммуникационного колодца, через который я попал на минус первый этаж, больше не существует. На его месте теперь завал из раскаленного и оплавленного металла и потрескавшегося от запредельных температур пласта бетона. Выйти на поверхность здесь невозможно. Но не только Рой способен учиться на своих ошибках. Я хорошо помню, как невесело оказался под землей с единственным выходом, намертво заваленным серией взрывов. Коридор, в котором я укрылся, через 50 метров разветвлялся на два более узких прохода, и оба заканчиваются ведущими на поверхность вертикальными шахтами. Каракурт опережает меня примерно на минуту, и когда я, наконец, прибегаю к точку встречи, он уже неподвижно стоит над изрядно побитой ромбовидной тушей летающего шпиона. На самом деле беспилотник не так уж и велик. Пожалуй, заметно меньше робота техподдержки, и, само собой, легче. Пара коротких крыльев, явно видимые утолщения в хвостовой части, внешняя подвеска для ракеты зонда, две подпалины от попадания ракет Каракурта и еще пара небольших рваных дыр. То ли повреждения, полученные при падении, то ли шквалы его все же слегка зацепили. Поднимаю не слишком тяжелый трофей и закрепляю на корме Каракурта, благо крепежные приспособления вместе со старым грузовым отсеком с робота не демонтировали. Летающий дрон Лиса держится прямо над нами, как приклеенный. Теперь его задача — прикрывать нас от нового обнаружения. Вперед! Лису два раза повторять не нужно. Он и сам рад как можно быстрее унести свою задницу из этого насквозь неприветливого места. Уходим на юг. Вообще-то нам нужно на северо-восток, но, скорее всего, Рой тоже это знает. Через 3 минуты над развалинами обогатительного завода появляется не меньше десятка разведывательных беспилотников противника. Но это обычные летающие дроны Роя, выпущенные всего несколько лет назад. Их сканеры не способны пробить нашу маскировку. Не знаю, как Рой принимает решение. Считается, что им управляет некий центральный вычислитель, которого, правда, никто никогда не видел. Наверное, это тоже искусственный интеллект, а уж какой он, можно только гадать. И все же, кто бы это ни был, сейчас он, похоже, испытывает настоящее, ничем не замутненное бешенство. Развалины завода и их ближайшие окрестности на несколько секунд превращаются в море огня, покрываясь сотнями разрывов. Сектору к северо-востоку от обогатительного комбината достается особенно сильно. Там нейтралка буквально встает дыбом, и как только пламя опадает, из оседающих туч бетонной пыли появляются десятки шагающих танков, рыщущих по перемолотым взрывами развалинам. Кажется, этот локальный Армагеддон пронимает до печенок даже наших военных. Не знаю, что они там себе думают, но в ответ на творящееся на нейтралке безобразие со стороны города появляется пара разведывательных беспилотников. Наземные роботы Роя немедленно открывают по ним огонь, однако координаты целей беспилотники передать успевают. И из развалин мегаполиса по обнаглевшему до последней крайности супостату прилетает десяток тактических ракет. Все вокруг заняты крайне увлекательным и чрезвычайно полезным делом, а мы постепенно поворачиваем на восток, обходя по большой дуге зону разгорающихся боевых действий. Похоже, придется провести на нейтралке еще несколько часов, пока страсти не улягутся. Неожиданно понимаю, что жутко хочу есть. Наверное, это такой отходняк после очередного стресса. Сублимированные пайки надоели просто смертельно. Сегодня плюну на все дела и попрошу Анну накормить меня вкусным ужином, приготовленным из нормальных человеческих продуктов, таким же, как в нашу первую ночь».